Московский университет. Открытие Московского университета последовало 26 апреля 1755 года в казенном доме у Воскресенских ворот, где впоследствии помещалась городская дума и другие присутственные места, и на месте которого в настоящее время находится массивное трехэтажное здание Московского исторического музея. Проект же университета был составлен Иваном Ивановичем Шуваловым и утвержден императрицей Елизаветой Петровной 12 января 1755 года. Главным предметом ожидания правительства при учреждении Московского университета было уничтожение раскола и ересей в народе. При открытии университета и одновременно с ним двух гимназий, одной для дворян, другой для разночинцев, профессор Антон Алексеевич Барсов, в своей речи признавая первоначальное грехопадение человека за непреложную истину, призывает науки хоть отчасти вознаградить этот урон и возвратить нам естество наше. Примечание. Барсов был ученик Ломоносова. Он был большой филолог и в то же время большой оригинал. На лекцию он носил с собой огромную софьяновую кису, наполненную книгами, которая устрашала студентов. Над ленивыми студентами он зло подшучивал и ко всякому слову прибавлял «сударь». Однако же он был добрый человек, и все его любили. Конец примечания. Денег на основание университета от правительства и от частных лиц поступило 41 тысяча рублей. Открыты были три факультета – юридический, медицинский с одним и философский с восемью профессорами, не имевшими права читать по своей системе. Жалование ординарному профессору назначено было 500 рублей. Класса или чина университет не давал. Студенты жили на жалование, получая от казны по 100 рублей в год. В 1759 году утверждено производство чинов университетских выпускников, и в этом же году университет перешел в нынешнее старое здание на Маховой. Примечание. Дом был приобретен у князя Волконского. Конец примечания. В следующем году университету поручено экзаменовать иностранных учителей, определяющихся в частные дома, и запрещено принимать их без университетского свидетельства. В 1764 году императрица Екатерина II повелела устроить при университете анатомический театр для лекций изучения анатомии и судебной медицины. Через три года императрица в данном ею генерал-прокурору наказе писала об университете следующее. «В тяжелых материях или разногласий между учеными, по усмотрению генерал-прокурора, требовать мнения университета». В 1785 году императрица пожаловала университету место на Маховой, которое принадлежало прежде князю Борятинскому, и 125 тысяч рублей для построения на пожалованном месте нового дома. В следующем году, 26 августа, последовала закладка дома, и к 1788 году дом был выстроен, и при нем церковь великомученицы Татьяны. Первоначально храм был расписан художником Клауди. Между прочим, в храме находятся две иконы – святого Николая Чудотворца и святой Елисаветы, писанные известным римским живописцем Рубио в изящном византийском стиле. Примечание. Архитектор был Матвей Федорович Казаков. Конец примечания. В 1768 году, вскоре после издания наказа Екатерины II, лекции на всех факультетах университета начали читать природные русские на русском языке. Иго латинского языка чувствовалось еще в начале, когда профессора-иностранцы громко провозглашали, что латинский язык – ключ ко всем знаниям. Главным противником этого мнения явился профессор Поповский, который при открытии своих философских лекций всенародно объявил: нет такой мысли, какую бы по-российски изъяснить было невозможно. В 1794 году университет совершил первое производство в степень доктора медицины. В 1796 году учреждена цензура. В 1802 году при учреждении министерств университет переходит в ведомство министра народного просвещения. В этом же году император Александр Павлович подарил университету кабинет натуральной истории, купленный у князей Яблоновских в местечке Семятичах за 50 тысяч голландских червонцев и называвшийся Семятическим. В 1807 году граф Разумовский был назначен попечителем Московского университета и его округа. По получении места одной из главных забот его было переведение университета в более просторное и удобное помещение. Университетским строением на Маховой он был недоволен и хотел перевести университет в Екатерининский или Головинский дворец в Лефортове. Отдача дворца под университет не состоялась. В 1809 году Александр Павлович, посетив Москву, подробно осмотрел университет и остался им очень доволен. Хотя наплыв заграничных ученых, продолжавшийся до 1812 года, никогда не был так силен, как в то время. По уставу 1804 года университет имел свою внутреннюю расправу и власть над всеми своими членами и их семействами, свою собственную цензуру, типографию и главный надзор в управлении училищами всего Московского округа, которые по уставу 1783 года находились в ведении генерал-губернатора. На содержание университета назначена была сумма в 130 тысяч рублей. Московские ведомости были тогда главным импульсом общественной и промышленной жизни в Москве. Газета расходилась в 600 экземплярах и служила важным источником университетских доходов. Примечание. Тогда и это количество считалось за многое. Конец примечания. Усилиями Новикова, взявшего под свое ведение университетскую типографию, число подписчиков в продолжении 10 лет возросло до 4000, что считалось успехом чрезвычайным. Наука, облекшись доступную для всех форму, начала свое влияние на общество. В 1804 году открыто было 4 курса для московской публики, учреждены Общество истории и древностей, Общество испытателей природы, а в 1805 году Общество соревнования медицины и физических наук, Институт хирургической, клинической и повивальной. В 1806 году Павел Григорьевич Демидов пожертвовал университету богатую библиотеку, кабинет естественной истории, древности и медали, оцененные в 300 тысяч рублей и сверх того 120 тысяч деньгами. Княгиня Дашкова пожертвовала богатейшее в тогдашнем ученом мире всей Европы собрание минералов, так что весь кабинет составлял 15 тысяч предметов. В 1812 году, при нашествии Наполеона, университет со всеми учеными сокровищами уничтожен неприятельским огнем вместе с библиотекой в 20 тысяч томов и гимназией, которая более при университете не возобновлялась. В 1819 году университет вновь отстроен на пожертвованные 500 тысяч рублей, а в 1826 году собрание университета, благодаря пожертвованиям, заключали в себя библиотеку в 30 тысяч томов, гербарий с 21 тысячью растений, ботанический сад с 2500 растениями, химический кабинет с 1000 предметов, анатомический кабинет с 5000 предметов, минц-кабинет с 3700 монетами. По новому уставу 1835 года университетский курс продолжен на один год. Отделения переименованы в факультеты, так что в 1837 году выпуска не было. Устав начал требовать от профессоров степени доктора. Штатная сумма университета назначена в 454 200 рублей. В 1881 году университет расходует на содержание личного состава 240 000 рублей, на учебные и хозяйственные расходы 159 000 рублей, на стипендии 78 000 рублей. Благотворительного капитала при университете 1074 тысячи рублей. В настоящее время в старом здании университета находится библиотека. Она заключает в себе 102 200 названий в 171 800 томах и 12 600 тетрадях. Минералогический кабинет заключает в себе 14 500 минералов, горных пород и ископаемых. Особенно замечательный аэролит в 10 фунтов весу, упавший в городе Пултуске 30 января 1868 года. Камни, упавшие на землю в градинах в селе Кураедове Оренбургской губернии в 1848 году. Кусок березы, проникнутый водной окисью железа, и многое другое. Геологический кабинет заключает в себе 15 000 ископаемых, относящихся к 4200 видам. Есть подробные каталоги. Кабинет состоит из палеонтологических коллекций двоякого рода – иностранных и русских. Самые главные куплены в разных заграничных учреждениях – в Бонне, в Париже, в Лондоне. Замечательные коллекции: а. Соленоговская, купленная в Баварии, б. ныне живущих раковин, в. девонских рыб, купленная в Англии, г. ископаемых фосфоритов, купленных во Франции. Иностранные ископаемые распределены на три большие группы. Первая. Ископаемые, принадлежащие различным странам и расположенные по формациям от древнейших до новейших. Вторая. Ископаемые, относящиеся к известной формации и принадлежащие одной какой-либо стране. Третья. Ископаемые в зоологическом порядке. Русские коллекции расположены по губерниям и в каждой из них по формациям. Анатомический театр университета, построенный в 1878 году, помещается в двухэтажном доме, нижний этаж которого занят аудиторией, профессорским кабинетом и другим. В этом же этаже помещается и судебно-медицинское отделение. В верхнем этаже два обширных зала анатомического музея и комната для студенческих занятий по препаратам музея. Музей этот состоит из богатой коллекции учебных препаратов, сухих, сохраняемых в спирту, в скипидаре и в других жидкостях. По всем системам человеческого тела музей имеет знаменитые коллекции Лодера и Либеркюна. Кроме того, обладает обширной коллекцией индивидуальных типов мозговых извилин, 100 препаратов, профессора Зернова, и его же коллекцией восковых моделей по названному предмету, 20 моделей. Затем здесь находится богатая коллекция анатомии сосудов. Редкости: зубной ключ Петра Великого, фантом, по которому обучался анатомии в Бозе почивший император Александр II, и многие другие. Кабинет изящных искусств и древностей. Прежний Минс-кабинет, содержащий 20 100 предметов, между коими монеты медалей 19 416, устроен в теперешнем виде трудами профессора Леонтьева и состоит из двух отделений. Первое содержит собрание гипсовых слепков со знаменитых произведений античного искусства, каковы Аполлон Бельведерский, Венера Милосская, Полевой Фавн, Зевс, Юнона Людовизи и так далее. Это собрание в 70-х годах нынешнего столетия увеличено покупкой значительного числа новых предметов в Берлине и выставлено с сохранением исторического порядка в двух залах. Второе отделение представляет замечательное собрание монет русских, древнегреческих, римских, византийских и новейших европейских. Ботанический кабинет. При кабинете большой гербарий, где находится более 60 тысяч экземпляров высушенных растений. Интересный гербарий Гофмана, состоящий из 8800 видов, и Эргарта, расположенные по системе Линнея. Последний гербарий считается классическим, ибо составлен под руководством самого Линнея. За него заплачено 10 тысяч рублей. Кроме того, имеется гербарий Кауфмана и другие. В новом здании университета помещается зоологический музей. Он основан после 1812 года известным естествоиспытателем Фишером фон Вальдгеймом из собраний, пожертвованных Демидовым и произведенных обществом испытателей природы. Кроме того, в музей поступили предметы из коллекции Московской медико-хирургической академии и Виленского университета после их закрытия. После смерти Фишера музеем заведовал доктор Ренар, много обогативший его через посредство корреспондентов общества испытателей природы, коего он состоял секретарем. В 1863 году музей поступил в заведование профессора Богданова, основавшего в то же время общество любителей естествознания. Музей заключает в себе более 80 тысяч предметов и обогащается беспрерывно. Теперь скажем несколько слов об университетском духе 18-го столетия. Студенты и гимназисты помещались в обширных залах главного здания, именовавшихся камерами, и ходили всегда напудренные. Студенты носили шляпы и шпаги, которые вручались им торжественно на актах при производстве их в студенты. Благонравнейший и отличнейший по успехам студент занимал лучшее место под образами в переднем углу и назывался камерным. В благородном пансионе Московского университета лавки в классах были устроены горой, и самая верхняя называлась Парнасом. В столовой зале лучшим воспитанникам предлагался отличный обед, а для ленивых в углу был так называемый осиновый стол, на котором ставилась только огромная чашка щей. В 1763 году конференция просила не продолжать уроков после обеда зимою при наступлении сумерек с 5 часов вечера, так как воспитанники подвергались опасности ночью быть или съеденными собаками, или ограбленными ворами. За дурное поведение студентов сажали на хлеб и на воду, одевали на 3 дня в крестьянское платье, а на деньги, вычтенные у них из жалования, покупались Библии на славянском языке, которую студенты обязаны были читать по воскресеньям. На Пасху для развлечения студентов устраивались на университетском дворе двое или трое качелей. С Фоминой, то есть с весны, начинались по временам военные экзорциции. Прогулки студентов за город совершались в строю попарно. На кулачные бои у Заиконоспасского монастыря или на Неглинной разрешалось выходить только гимназистам. Студентам это было строго воспрещено. За важные проступки студентов судили профессора. Суд поручался юристам. Все дела излагались на латинском языке. Между студентами происходили часто диспуты. Общественное мнение было против университета. Поэтому профессорам, в особенности профессору анатомии Эразмусу, приходилось ратовать с общественным мнением и защищать науку от обвинений в безбожии, от унижения ее до живодерного ремесла. По целым месяцам Эразмусу не доставляли из полиции трупов. В университете не было строгого разграничения наук. Профессор вексельного права Рогов был учителем геометрии в гимназии и исправлял должность надзирателя над больницей казенных учеников. Профессор математики Рост был в то же время главным агентом голландской компании, имел русских приказчиков, через них торговал по всей России, закупал на корню хлеб, пеньку, смолу и тому подобное и нажил значительное состояние. Особенной популярностью пользовались профессора. Вышеупомянутый Барсов родился в 1730-м, умер в 1791 году, и Харитон Андреевич Чеботарев, который первый в России начал писать без «еров» и собирал для императрицы Екатерины II материалы для русской истории.